69. Гуру. Для того, кто решил путь свой бесповоротно и до конца, продвижение совершается при всех и каких бы то ни было условиях, как плотных, так и тонких. Ничто и никто уже не заставит его обернуться во тьму и отступить. Ни дела, ни обстоятельства, ни характер, ни причины всякие не в силах остановить его бега к учителю.